от XVIII века к веку XIX. Конец царствования Екатерины Великой. Николай родился в неспокойное для Европы время, время перемен и перемен кровавых. В 1793 году французский народ судил своего короля и приговорил его к смертной казни. Несколько месяцев спустя, тоже на плахе, окончила свои дни и королева. Гильотина работала не переставая. Трудно даже подсчитать, сколько французских аристократов расстались с жизнью в те страшные годы. Но ничто не длится вечно. Якобинская диктатура пала, и бразды правления получила директория. Начал свой путь к власти Наполеон Бонапарт. Конечно, подобные события не могли не отразиться на внешней и внутренней политике всех европейских держав, в том числе и России. Екатерина Великая, по молодости увлекавшаяся трудами французских философов-республиканцев, теперь воочию увидела, сколь чудовищную форму могут принимать их идеи. Она словно очнулась ото сна и с этого момента перестала либеральничать. Приказала выслать из России всех французов, заподозренных в симпатии к революции, а всем русским, пребывающим во Франции, вернуться на родину. В конце 1795 года между Россией, Англией и Австрией был заключен Тройственный союз, а в России началась подготовка 60-тысячного экспедиционного корпуса для действий против Франции. Здоровье русской государыни становилось все хуже. Екатерина страдала от избыточного веса, отеков и гипертонии. Врач Роджерсон замечал у нее сосудистые нарушения. Государине было тяжело ходить, особенно сложно было подниматься по лестнице, так что слугам приходилось делать подмостки. Часто для снижения давления ей пускали кровь. 1796 год выдался непростым. В начале года правитель-монах Авель, в миру Василий Васильев, предсказал Екатерине Великой скорую кончину, через 8 месяцев. Разгневанная императрица распорядилась посадить дерзкого в Шлиссельбургскую крепость. Потом началась русско-персидская война, которая, впрочем, не только принесла России новые земли, но и укрепила позиции державы на Кавказе. Затем шведский король Густав Адольф жестоко оскорбил российскую государыню, отказавшись взять в жены ее внучку Александру. Он уже приехал в Петербург, невеста в подвенечном платье ждала его, чтобы идти в церковь, но дипломаты не смогли договориться в вопросе о вероисповедании. Король не согласился с тем, чтобы его супруга имела личную православную часовню. Сам Николай Павлович впоследствии писал, что «это событие чуть не стоило жизни императрице, так как с ней случился апоплексический удар, от которого она не могла уже оправиться». Впрочем, сама судьба отплатила шведу за обиду, нанесенную русскому двору. Он лишился престола, был разлучен с семьей и обречен на долгие скитания. Но тогда, в 1796-м, обо всем этом еще и подумать не могли и жили настоящим. А оно не радовало. В довершение бед большой пожар уничтожил флот, стоявший в гавани Васильевского острова. «Ну что же?» Со свойственным ей оптимизмом отреагировала Екатерина. «Все, что нам действительно нужно, будет вновь выстроено за это лето, а порт только очистится от хлама». Императрица бодрилась, несмотря на то, что чувствовала себя плохо. Но было в том году и хорошее. Вторая супруга наследника престола Павла Петровича ждала очередного ребенка. Первый брак цесаревича Павла оказался крайне неудачным. Красавица-жена умерла при родах, промучившись несколько дней. Ну а потом выяснилась ее супружеская неверность. После этих драматических событий императрица с подачи прусского короля Фридриха II женила сына второй раз на не слишком знатной, не слишком красивой, не слишком образованной, но зато крепкой и здоровой немецкой принцессе Софии Марии Доротеи Августе Луизе Вюртембергской. Та приняла православие и стала называться Марией Федоровной. Эта девушка, чей отец принц Фридрих Евгений Вюртембергский, был исправным прусским служакой и лишь под старость сделался владетельным герцогом, с детства привыкла считать излишним для женщины приобретение обширных познаний. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость. Лишь в этом, по ее мнению, должны были состоять учение и философия идеальной женщины. Учитывая обширные познания и кругозор самой императрицы Екатерины, такой выбор невесты для сына мог показаться странным, но он себя оправдал. Новая супруга наследника полюбила мужа, быстро выучила русский язык, рожала здоровых сыновей одного за другим, а в политику не вмешивалась. Первый сын августейшей четы Александр родился в 1777 году, второй Константин в 1779. Затем с 1783 по 1795 год Мария Федоровна родила шестерых девочек: Александру, Елену, Марию, Екатерину, Ольгу и Анну. Из них лишь Ольга не пережила детский возраст. Затем снова последовали два мальчика: Николай и, два года спустя, Михаил. Рождение Николая. Николай родился в царском селе в середине лета, 25 июня, или по новому стилю, 6 июля 1796 года. Роды оказались тяжелыми. Прежде государыня Екатерина Алексеевна присутствовала при родах своей невестки, а на этот раз изменила традиции. Силы и нервы были уже не те. Она явилась посмотреть на новорожденного уже после и осталась довольна. Мальчик – богатырь. После этого императрица приказала вынести младенца на балкон царско-сельского дворца и показать гуляющим. «Сегодня в 3 часа утра мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем», писала Екатерина своему постоянному корреспонденту Гримму. «Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он аршин без двух вершков, а руки только немного меньше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого великана. Если он будет продолжать, как начал, то братья выйдут перед ним карлики». Никто не предполагал, что Николай когда-нибудь взойдет на престол, ведь мальчик был лишь третьим по старшинству великим князем, но, несмотря на это, его рождение отмечалось торжественно. В царском селе звонили колокола и палили пушки, а в Петербург отправили нарочного с радостным известием. 6 июля там же, в царском селе, состоялось крещение младенца. Крещение и миропомазание совершал духовник императрицы Савва Исаев. Восприемниками были великий князь Александр Павлович и великая княжна Александра Павловна. Во время обряда младенца на руках держала статсдама Левен, которой помогали два ассистента. Много лет позднее, конечно, с чужих слов, Николай Павлович так описывал церемонию собственных крестин: «Вся женская прислуга была одета в фижмы и платья с корсетами, не исключая даже кормилицы. Представьте себе странную фигуру простой русской крестьянки из окрестностей Петербурга в фижмах, в высокой прическе, напомаженную, напудренную и затянутую в корсет до удушия. Тем не менее, это находили необходимым». На это событие первый русский поэт Гавриил Державин написал короткую оду, в которой были такие слова: «Се ныне дух Господень на отрока сошел, прекрасен, благороден, и как заря расцвел он в пеленах лучами, дитя равняется с царями, родителям по крови, по сану исполин, по благости и любови полсвета властелин. Он будет, будет славен, душой Екатерине равен». После крещения состоялся благодарственный молебен с коленопреклонением, а затем был произведен троекратный колокольный звон и сделан 101 пушечный выстрел. В тот же день, ближе к вечеру, императрица и великий князь Павел Петрович принимали поздравления от всего двора. после чего был парадный обед на 174 персоны, а позднее – бал, продолжавшийся до 10 часов вечера. Несколько дней спустя газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала: «Минувшего июня 25 числа в 3 часа ночи по полуночи разрешилась благополучно от бремени в Царском селе Ее Императорское Высочество Благоверная Государыня Великая Княгиня Мария Федоровна великим князем, нареченным на молитве Николаем». Это было непривычное для династии Романовых имя. Ранее никого так не называли. А надо сказать, что для российской царской семьи выбор имени было делом непростым. Были и запретные имена – Иван, Алексей. Иванами русских великих князей не называли из-за страшных воспоминаний о свергнутом Елизаветой Петровной Иоанне VI Антоновиче, проведшем всю свою короткую жизнь в заключении. Алексеями из-за печальной судьбы сына Петра I, запытанного насмерть родным братом. Учитывая свои власти Екатерины II, имя Николай для внука выбрала именно она, а не родители мальчика. Возможно, потому что святой Николай Чудотворец был весьма почитаем на Руси. Сам Николай Павлович много лет спустя писал о том времени: «Мне думается, что мое рождение было для императрицы Екатерины последним счастливым событием. Она желала иметь внука, а я, говорят, был большим и здоровым ребенком, так как даже она, благословляя меня, сказала: «Экий богатырь». Слабое состояние ее здоровья не позволяло ей принимать личного участия в обряде крещения, ввиду чего во время крестин она находилась на хорах Царско-сельской придворной церкви. Младенец рос быстро и был невероятно прожорлив. Ему не хватало грудного молока, пришлось очень рано ввести прикорм. «Великан Николай поминутно просит есть, так что вот уже 3 дня, как его стали кормить кашкой. Это неслыханное дело для ребенка, которому всего неделя. У нянек просто руки опускаются от удивления. Если так будет продолжаться, придется к 6 неделям отнять его от груди. Он смотрит на всех во все глаза, а голову держит прямо и поворачивает не хуже моего», — писала Екатерина Гримму 5 июля 1796 года. Однако в памяти Николая не осталось никаких светлых воспоминаний о бабушке Екатерине Великой. Напротив, всю свою жизнь он не был расположен к ней. Возможно, сказывалось влияние матери. Новорожденному великому князю немедленно назначили свой особый штат. Это были уже упоминавшаяся статсдама Шарлотта Карловна Лейвен и 3 дамы, исполнявшие обязанности гувернанток: Юлия Федоровна Адлерберг, подполковница Екатерина Синицына и надворная советница Екатерина Панаева. Они находились ночью при детской кроватке, чередуясь между собой в течение всего первого года жизни великого князя, а позднее были в спальне младенца лишь днем, а на ночь с Николаем оставалась его заботливая нянька, шотландка Евгения Джейн Васильевна Лайон. В 1794 году ей пришлось быть в восставшей Варшаве. Она была заключена в крепость вместе с другими иностранцами, возненавидела поляков и часто рассказывала маленькому Николаю об их зверствах. Будущий царь привык воспринимать поляков исключительно негативно. Кормилицу младенцу, согласно обычаю, взяли из крестьян. Звали ее Ефросинья Ершова, и она, служа во дворе, оставалась неграмотной. Даже в ведомости за полученное жалование за нее расписывались другие. Родные дети этой Ефросиньи, 2 дочери и сын, считались молочными сестрами и братьями царя. Состояли при младенце также 2 камер-юнгферы, 2 камер-метхен и 2 камердинера. Сверх того, новорожденному полагались лейб-медик, аптекарь и зубной врач. Есть упоминание, что в покоях находились еще 8 простых лакеев и 8 истопников. Мария Федоровна ежедневно навещала сына, оставаясь в его комнатах минут на 10 или на четверть часа. Если на какой-то день был назначен бал, то посещение детских комнат отменялось. После ухода супруги Сына иногда, далеко не каждый день, навещал Павел Петрович. Обыкновенно один и тоже оставался ненадолго. Различие между посещениями отца и матери состояло в том, что Мария Федоровна твердо настаивала на соблюдении этикета, довольно неудобного, а Павел Петрович, напротив, пренебрегал этим. Так, в присутствии великой княгини, будущей императрицы, все дамы и кормилица должны были стоять на вытяжку, даже с младенцем на руках. А Павел разрешал кормилице сесть и держать младенца на коленях. Своих младших сыновей, Николая и Михаила, он прозвал «мои барашки» и с удовольствием, хоть и недолго, играл с ними, брал их на руки, обнимал, чего никогда не делала мать. Мария Федоровна с детьми всегда была холодна и суха. Кончина Екатерины. Планировалось, что воспитанием царственного младенца будет заниматься сама государыня, как это было с ее старшими внуками. Екатерина II даже разработала собственную методику, вобравшую все достижения передовой педагогики XVIII века. Называлась она «Наставление о сохранении здоровья великих князей». Там говорилось, что детское платье должно быть как можно проще и легче, что пища должна быть простой, а «буди кушать захотят» между обедом и ужином, давать им кусок хлеба. Спать мальчики должны не мягко, под легкими одеялами. Слезы она ненавидела и категорически запрещала воспитателям потворствовать этой слабости, пространно и обстоятельно объясняя свой запрет. «Дети обыкновенно плачут от упрямства, либо от болезни, но должно запрещать всякие слезы. В болезни следует употреблять необходимые средства для ее облегчения, не обращая внимания на слезы и стараясь внушить детям, что их плач их не уменьшает, а усиливает болезнь, и что лучше преодолевать ее бодростью духа и терпением. Каждый человек подвержен голоду, жажде, усталости, боли от недугов и ран, и потому должен переносить их терпеливо. Помощь в таких случаях необходима, но надлежит подавать ее хладнокровно, без торопливости», — философски размышляла Екатерина. Учителям предписывалось не запрещать детям купаться, когда хотят, и гулять не по дорожкам, а по полям и буеракам. Пусть карабкаются, падают, разбивают коленки, поднимаются. Великим князьям дозволялось держать животных – собак, кошек, голубей. По мнению Екатерины, это прививало им сострадание ко всякой твари. Главное достоинство наставления детей состоять должно в любви к ближнему. Не делай другому, чего не хочешь, чтобы тебе сделано было. В общем благоволении к роду человеческому, в доброжелательстве ко всем людям, в ласковом и снисходительном обращении со всеми», — писала она. Кажется, Николая ждало прекрасное детство. Бабушка каждый день навещала внука и играла с ним, планируя, как будет воспитывать богатыря. Но внезапно все изменилось. Очень скоро торжества по случаю рождения царственного отпрыска сменились трауром. В ноябре, в возрасте 67 лет, императрица Екатерина Великая скончалась. Утром поднялась, чувствуя себя хорошо, как обычно выпила кофе и отправилась в уборную, где задержалась непривычно долго. Когда камеристка Перекусихина и камердинер Зотов вошли в помещение, то обнаружили царицу без сознания. Изо рта у нее шла пена, лицо покраснело, императрица страшно хрипела. Нога оказалась вывихнута. Все приближенные Екатерины были уже людьми немолодыми, и у них не хватило сил сразу перенести императрицу на кровать. Поэтому больную поначалу уложили на матрас, постеленный на полу. Послали за ее личным врачом Роджерсоном. «В мозгу порвалась жила», — констатировал он. Современные доктора формулируют немного иначе: разрыв аневризмы, либо закупорка артерии оторвавшимся тромбом. Роджерсон сделал все, что мог. Поставил к ногам горчичники и пустил кровь, чтобы снизить давление, но эти действия не возымели никакого результата. Быстро развивался паралич. Императрицу даже не удалось причастить, глотать она не могла, а изо рта шла обильная пена. Вечером началась агония. Послали в Гатчину за великим князем. Надо сказать, что отношения Павла Петровича и его матери-императрицы складывались далеко не лучшим образом. Однажды уже не юный наследник престола оказался даже втянутым в заговор против собственной матушки, но отделался лишь строгим внушением. Так что теперь, узнав о смертельной болезни Екатерины, Павел ничуть не огорчился и немедленно отправился в Петербург. Явившись в ее комнаты, он равнодушно прошел мимо постели умирающей в кабинет, где поспешил опечатать все документы. Даже не дождавшись кончины матери, принялся распоряжаться. Потом состоялись пышные похороны, пышные и одновременно шокирующие. Павел велел эксгумировать прах своего отца, императора Петра Федоровича, погибшего на мызе в Ропше, при невыясненных обстоятельствах после дворцового переворота в 1763 году, и приказал перезахоронить его рядом с Екатериной в Петропавловском соборе. Видимо, желая отомстить екатерининским придворным, он даже приказал открыть гроб Петра Федоровича, в котором оказался только «прах от костей, которую он приказал целовать», — ужасалась графиня Головина. Царствование Павла I. Новый император принялся все менять. «Первые должности при дворе были замещены другими лицами», — сокрушалась Прасковья Голицына. «Мановением жезла он разрушил все, что обеспечивало в продолжении 34 лет одно из наиболее славных царствований». Павел приказал вырвать из всех печатных изданий лист с манифестом 1762 года о восшествии Екатерины на престол. Отправил в ссылку Дашкову, но оставил при дворе последнего фаворита матери Платона Зубова и даже пил с ним шампанское, приговаривая «Кто старое помянет?». Велел спешно отозвать войска, посланные завоевывать Персию, причем так быстро, что командовавший ими Валериан Зубов чуть было не попал в плен. Павел вернул из ссылки Радищева, освободил Новикова, сидевшего в Шлиссенбургской крепости, и польского патриота Тадеуша Костюшко, который содержался в нижнем этаже мраморного дворца в Петербурге. Последний отблагодарил его, немедленно сбежав во Францию, чтобы там снова возглавить борьбу против России. Франция оставалась проблемой. В 1792 году была создана вторая антифранцузская коалиция в составе Австрии, Османской империи, Великобритании и Неаполитанского королевства. Военные силы России участвовали в военных действиях на море в союзе с Османским флотом и на суше совместно с Австрией. В 1799 году состоялись знаменитые итальянские и швейцарские походы Суворова. Армия стала особой заботой нового императора. Он часто устраивал проверки, придираясь к каждой мелочи, к слишком тихо отданной команде, к чуть сбившемуся шагу, плохо сидящему парику. Провинившегося ожидало наказание шпицрутанами. Иногда Павел Петрович по несколько раз заставлял проходить неудачно пародировавшую гвардию. По окончании парада император свертывал знамя собственноручно. Николай помнил, что порой его, совсем маленького, отец брал с собой на парады, но не сажал рядом с собой в седло, а ставил мальчика себе на ногу, продетую в стремя. В сентябре 1801 года Николая впервые посадили на верховую лошадь. Тогда ему только-только минуло 5 лет. Впрочем, на публичных мероприятиях Николай стал появляться еще раньше, уже в 1 год и 4 месяца. Малютку привели на бал, и он танцевал со своей сестричкой, великой княжной Анной Павловной, которая была старше его на 1 год. Великих князей очень рано стали возить в театр и на придворные маскарады. Театр Николаю очень понравился, он полюбил его на всю жизнь. А вот маскарады показались дикой забавой. Мальчика так сильно напугали люди в масках, что государю не пришлось крепко держать его за руку. Маленьким Николай вообще часто пугался, особенно пушечных выстрелов. Он кидался ничком на кровать, закрывая голову подушкой. Несколько раз он описывает, как из-за этого его младенцам уносили с важных мероприятий. Подобное было недопустимо. Сын императора, пусть даже 3-й по счету, не имел права ничего бояться. И тем более он не должен был бояться собственной армии. Когда Николай почему-то испугался пикета конной гвардии, стоявшей на карауле у покоев императрицы, император взял сына на руки и заставил мальчика перецеловать весь караул. Практически с рождения, с пеленок, царские дети приписывались к тому или иному полку и считались командирами. Совсем маленькими они уже носили мундирчики. Одежда Николая, судя по спискам расходов, была преимущественно красного цвета. Николай писал, что император удостоил зачислить полугодовалого сына в конную гвардию, а его братьев – во второй и третий гвардейские полки. Но спустя 2,5 года царь поменял свое решение, переводя 20-летнего Константина в конную гвардию, а малолетнему Николаю отдал 3-й гвардейский полк. Это событие врезалось в память будущему императору. Он писал: «В Павловске я ожидал однажды отца в нижней комнате, и когда он возвращался, то я вышел навстречу к калитке малого сада у балкона. Он же, отворив калитку и сняв шляпу, сказал: „Поздравляю, Николаша, с новым полком. Я тебя перевел из конной гвардии в Измайловский полк, в обмен с братом“. Я об этом упоминаю лишь для того, чтобы показать, насколько то, что льстит или оскорбляет, оставляет в раннем возрасте глубокое впечатление. Мне в то время было едва 3 года». В 1808 году великий князь Николай Павлович, 12-летний мальчик, был произведен в генералы и получил право носить первые эполеты. Запомнил маленький Николай и то, как ему вместе с сестрой привили оспу. Это было событие в то время необычайное, совершенно незнакомое в домашнем обиходе, замечает Николай Павлович. Оспа у меня была слабая, у сестры же была сильнее, хотя мало оставила следов, вспоминал он. Конечно, события раннего детства лишь отрывочно остались в памяти мальчика. Николай помнил, как шведский король, посетивший Россию, подарил ему фарфоровую тарелку с фруктами из бисквита, то есть неглазурованного фарфора. Помнил штандарты кавалеров Мальтийской гвардии, серебряных орлов, держащих малиновую полосу материи с серебряным крестом ордена святого Иоанна. Помнил свадьбу своей сестры Александры, выходившей замуж за эрцгерцога австрийского. То, как молодая и очень красивая великая княгиня Елизавета, будущая императрица, возила его на шлейфе своего платья. Помнил желтые сапоги гусар венгерской дворянской гвардии и католических священников в белых одеяниях, которые показались мальчику очень страшными. Помнил он и знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова. Николай находился в Зимнем дворце в библиотеке матери, где увидел оригинальную фигуру, всю увешанную орденами, которых я не знал. Это был Суворов, награжденный не только русскими орденами, но и многими иностранными. Вот почему они были Николаю незнакомы. Мальчик, не смутившись, подошел к Суворову и стал задавать ему вопросы. Опустившись перед великим князем на колени, старик имел терпение все показать и объяснить. «Я видел его потом несколько раз во дворе дворца на парадах, следующем за моим отцом, который шел во главе конной гвардии», — добавляет Николай. Детские комнаты. XVIII век внес значительные изменения в представление о том, каким должно быть детство. К концу века считалось обязательным, чтобы в зажиточных семьях у подрастающего поколения были свои комнаты. И, конечно, в императорской семье на убранстве этих комнат не экономили, хотя излишняя роскошь тоже порицалась. Летом, когда двор пребывал в царском селе, детские комнаты располагались во флигеле, впоследствии занятом знаменитым лицеем. Зимой императорская семья жила в Петербурге, в Зимнем дворце. У дворца первоначально было 7 подъездов, один из которых назывался детским, но он получил свое наименование позже, в 1840-е годы. А на рубеже 18-19 веков вход в детские комнаты осуществлялся через Салтыковский подъезд. Это главный подъезд западного фасада, обращенного к Адмиралтейству. Сейчас здесь расположен сквер с фонтаном. Подъезд был назван в честь светлейшего князя фельдмаршала Салтыкова, воспитателя старших великих князей Александра и Константина. Ему были выделены покои на третьем этаже в западной части дворца. Детские покои состояли из большой прихожей, зала с балконом посередине и антресолей в глубине. Внутри антресолей было полукруглое окно, которое выходило в сам зал. Николай Павлович вспоминал. «Зал этот был оштукатурен, и в нем находились только античные позолоченные стулья да занавеси из малиновой камки, так как он предназначался в сущности для игр. Комната эта, пока я не научился ходить, была обтянута в нижней части стен так же, как и самый пол, стеганными шерстяными подушками зеленого цвета. Позднее эти подушки были сняты, стены были покрыты белой камкой с большими разводами и изображениями зверей, стулья с позолотой, обитые такой же материей. Камка – шелковая цветная ткань с вытканными узорами. В глубине стоял такой же диван с маленьким полукруглым столом маркетри. Маркетри – вид мозаики из фигурных пластинок шпона. Две громадные круглые печи занимали два угла, а между окнами помещался стол белого мрамора с позолоченными ножками. Затем следовала спальня, в глубине которой находился альков. Эта часть помещения, украшенная колоннами из искусственного мрамора, была приурочена к помещению в ней кровати, но там я не спал, так как находили, что было слишком жарко от двух печей, занимавших оба угла. В некоторых детских комнатах стены украшали прекрасные фрески в античном стиле, а пол был паркетным, великолепного рисунка, сделанный из пальмового, розового, красного, черного и другого дерева, в некоторых местах сильно попорченный ружейными прикладами и эспонтонами моих старших братьев, сообщает нам Николай Павлович. Эспонтоны. Колющее древковое холодное оружие. Спали мы на железных кроватях, которые были окружены обычной занавеской, продолжал свое описание император. Занавески эти, так же как и покрышки кроватей, были из белого канифаса и держались на железных треугольниках таким образом, что ребенку, стоя в кровати, едва представлялось возможным из нее выглядывать. Канифас – устаревшее название льняной, прочной, рельефной, полосатой ткани. Два громадных валика из белой тафты лежали по обоим концам кроватей. Два волосяных матраса, обтянутых холстом, и третий матрас, обтянутый кожей, да две подушки, набитые перьями, составляли самую постель. Одеяло летом было из канифаса, а зимою – ватное, из белой тафты. Полагался также белый бумажный ночной колпак, которого мы, однако, никогда не надевали, ненавидя его уже в те времена. Ночной костюм, кроме длинной рубашки наподобие женской, состоял из платья с полудлинными рукавами, застегивавшегося на спине и доходившего до шеи. Раннее детство Николай проводил в играх со своим младшим братом Михаилом и сестрами. Других детей к великим князьям долгое время не пускали, а общество сверстников юному Николаю явно не доставало. Когда в 1799 году Николай на лестнице увидел сына своей придворной дамы, госпожи Адлерберг, то он кинулся к мальчику, схватил его за руку и хотел вести в детскую, чтобы показать ему свои игрушки, коих было очень много, и вместе играть. Однако это простое и естественное детское желание противоречило придворному этикету. Володенька Адлерберг был ниже великого князя по положению, и их дружба могла не понравиться строгой Марии Федоровне. Ситуацию спасла мисс Ливен. Она вмешалась и, взяв на себя ответственность, отвела обоих мальчиков в игровую комнату. Надо сказать, что между мальчиками завязалась крепкая дружба, которую они пронесли через всю жизнь. Но в какие игры играли тогда маленькие и великие князья? Что хотел показать юный Николай маленькому Володе? В дворцовых документах упоминаются фортепиано красного дерева, гармоника, деревянное ружье, маленькие литавры, деревянные шпаги, несколько механических игрушек, автоматонов, сделанных братом мисс Лайон, который их самостоятельно вытачивал и налаживал. Были среди игрушек фигурки солдат и гвардейцев, а один раз Павел подарил сыну пачку гравюр с изображением русских солдат в старой форме. Николай и Михаил любили играть в часовых. Они часами стояли в карауле друг перед другом, строили крепости, причем Николай на прогулках сооружал из земли целые редуты. Для забавы великого князя служили и комнатные животные, пара канареек и маленькая собачка. Надо сказать, что животных Николай очень любил и никогда не проявлял к ним жестокости, равно как и его младший брат. Лишь раз мальчики, играя во дворе, из любопытства разрубили пополам дождевого червя. Когда однажды Николай и Михаил увидели, как в парке какой-то крестьянский мальчик бьет старую лошадь, они тотчас вмешались и запретили ему так поступать. Повзрослев, Николай держал в своих комнатах собак, которых очень любил. Были в детской и книги, но в основном французские, журналы для детей, журналы для юношества, жеманные рассказы Антуанетты де Зульер и пасторали Жан-Пьера Клари де Флориана. А из русских книг поначалу была только «Псалтырь». Потом один из воспитателей, генерал Фёдор Исаевич Ахвердов, принес великим князьям четырехтомник «Золотое зеркало для детей», содержащее в себе 100 небольших повестей для образования разума и сердца в юношестве. Это был лучший образец детской литературы того времени, основанный на немецком оригинале Иохима Кампе. Иногда царских детей выводили в город на прогулку. Наш выезд представлял из себя позолоченную шестиместную карету, которой предшествовали 2 гвардейских гусара. Позднее впереди ехали 2 вестовых в сопровождении конюшенного офицера с вестовым. 2 лакея сзади за каретой. В праздничные дни карета была всем стекол, то есть вся прозрачная, кроме спинки. 2 англичанки с детьми на коленях занимали заднее сиденье. 2 дежурные дамы помещались против них, вспоминал император. Воспитатель Ламсдорф. «Отец мой нас нежно любил», утверждал Николай Павлович, добавляя, что и дети очень любили отца, и обращение его было крайне доброе и ласковое. Но, тем не менее, подыскивая для своих сыновей воспитателя, император Павел Петрович остановил свой выбор на человеке, мало подходившем для этого. В 1800 году он назначил на эту должность генерала Матвея Ивановича Ламсдорфа, предупредив: «Не сделайте из моих сыновей таких повес, как немецкие принцы». И верный служака исправно выполнил приказ, приложив все усилия к тому, чтобы Николай Павлович вырос в Николая Палкина. Происходил Ламсдорф из древнего дворянского рода, переселившегося в XV веке из Вестфалии в Ливонию, историческую область на восточном побережье Балтийского моря. Матвей Иванович – это русификация, а по-немецки его имя звучало как Густав Матиас Якоб Фрайхер фон дер Венге, граф Ламсдорф. На военной службе он состоял с 18 лет, принимал участие в русско-турецкой войне, был адъютантом графа Салтыкова, затем командовал кирасирским полком. Он занимал эту должность 10 лет, а в 1795 году был произведен в генерал-майора. После присоединения к России Курляндского герцогства Ламсдорф стал правителем этой новой области. Ламсдорф был женат, и супруга родила ему 9 детей, но сам бравый генерал, постоянно занятый делами службы, в их воспитании почти не принимал участия. К тому же он не отличался ни острым умом, ни хорошим образованием, поэтому внезапное назначение его директором шляхтинского кадетского корпуса, а спустя год воспитателем великих князей, выглядело по меньшей мере странно. Однако, учитывая любовь Павла к казарменной дисциплине, решение было по-своему логичным. Ламсдорф понимал задачи педагога просто. Если ребенок чего-то хочет, это необходимо запретить. Целью его методики было одно – сломать волю своих воспитанников, переломить их на свой лад, по образному выражению мемуариста барона Модеста Андреевича Корфа. Так, к примеру, оба маленьких великих князя очень любили икру и мороженое. Почему-то Ламсдорф запретил давать эти кушанья младшему Михаилу. Тогда Николай сам добровольно тоже от них отказался. Воспитатели не раз жаловались на его врожденное желание повелевать. Еще маленьким мальчиком Николай предпочитал чего-нибудь лишиться, но поступить по-своему. Так, когда врач по причине расстройства желудка запретил ему есть жирную жареную баранину, заменив ее котлетами, мальчик вовсе отказался от обеда, объявив себя сытым. Корф писал: «Неизвестно, на чем основывалось то высокое уважение к педагогическим способностям генерала Ламсдорфа, которое могло решить выбор императора Павла. Ламсдорф не обладал не только ни одной из способностей, необходимых для воспитания особо царственного дома, но был чужд всего того, что нужно для воспитания частного лица. Он прилагал старания лишь к тому, чтобы переломить его, воспитанника, на свой лад. Великие князья были постоянно как в тисках. Они не могли свободно и непринужденно ни встать, ни сесть, ни ходить, ни говорить, ни предаваться обычной детской резвости и шумливости. Их на каждом шагу останавливали, исправляли, делали замечания, преследовали морально и угрозами. Николай Павлович особенно не пользовался расположением своего воспитателя. Он действительно был характера строптивого, вспыльчивого, а Ламсдорф, вместо того, чтобы умерять этот характер мерами кротости, обратился к строгости, позволяя себе даже бить великого князя линейками, ружейными шомполами и тому подобное. Не раз случалось, что в ярости своей он хватал мальчика за грудь или за воротник и ударял его об стену, так что он почти лишался чувств». Сам Николай Павлович тоже вспоминал, что Ламсдорф его наказывал тростником весьма больно среди самих уроков. И надо заметить, что наставник отнюдь не скрывал от императрицы своих педагогических методов и находил у нее полную поддержку. Как-то, выслушав рассказ об очередном избиении своего сына, Мария Федоровна подарила садисту перстень со словами: «Продолжайте ваши заботы о Николае, ваши поистине отеческие заботы». По мнению императрицы, ежедневное битье было совершенным воспитанием. Сам Николай Павлович вспоминал: «Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновьего доверия к родительнице, к которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор». При этом, упоминая свою мать, он всегда присовокуплял эпитет «нежнейшая». Таково было воспитание. Критика в адрес родителей даже не могла прийти на ум будущему императору. И все же несоразмерность проступков и наказаний отнимала у великого князя само чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Однако в жизни детей был человек, которого они любили. Графиня Шарлотта Карловна Левен. Николай называл ее уважаемой и прекрасной женщиной, образцом неподкупной правдивости, справедливости и привязанности к своим обязанностям. Ее выбрала на роль воспитательницы еще Екатерина II, а Павел оставил в этой должности, которую она и исполняла с примерным усердием. Даже злобный и едкий мемуарист князь Петр Владимирович Долгоруков, любитель перемывать косточки и возводить напраслину, признавал, что Шарлотта Карловна имела предобрейшую душу, а ее главным недостатком было то, что она не стеснялась ходатайствовать за своих друзей и знакомых, получая в благодарность от них подарки. С воспитанниками своими она немало не церемонилась и говорила им резкие истины, добавляет князь. Прямоту графини отмечал и сам Николай Павлович, который ценил это ее качество. Образование великих князей заключалось в изучении экономики, истории, географии, юриспруденции, инженерного дела и фортификации. Обязательным было изучение иностранных языков – французского, немецкого и латыни. Немаловажным пунктом воспитания был дворцовый этикет, привычку к которому необходимо было привить императорским отпрыскам с раннего детства. Маленького Николая учили нотной грамоте, игре на флейте и давали ему уроки рисования и гравирования царской водкой на меди. Сейчас кажется странным, что ребенку давали в руку опасную смесь азотной и соляной кислот, но в те времена это считалось совершенно нормальным и даже полезным. Известно, что в императорской публичной библиотеке долгое время хранилась коллекция гравюр, изображавших военных в форме. Гравюры эти были подписаны «Николай III Романов», то есть они были выполнены самим юным великим князем. Надо признать, что в выборе педагогов императрица совершила большую ошибку. Она пригласила лучших специалистов, каждого в своем деле, но не в педагогике. Они занудно читали великим князьям свои предметы, но даже не трудились объяснить, зачем нужны эти знания и как они могут пригодиться в жизни. Поэтому большую часть их нудного бормотания мальчики пропускали мимо ушей. В учении Николай и его младший брат Михаил видели лишь одно принуждение и занимались без охоты. Действительный статский советник, экономист и историк Андрей Карлович Шторх преподавал им политическую экономику. Коллежский советник, поэт и драматург Нестор Васильевич Кукольник – естественное право. А коллежский советник, правовед и экономист Михаил Андреевич Балугьянский – историю права. Естественное право – это совокупность принципов, прав и ценностей, продиктованных самой природой человека и не зависящих от законодательного признания или непризнания их в конкретном государстве. Преподавали мальчикам и физику, на этих занятиях они ставили много опытов. Учили они и английский язык. У Николая было прекрасное произношение, но разговаривал он по-английски не без труда. Латынь он терпеть не мог, считал ее бесполезной, и так этот мертвый язык и не выучил. Императрица желала, чтобы детям преподавали также греческий, но педагоги ограничились лишь курсом греческой мифологии, необходимым для рассматривания и понимания произведений изящных искусств. Гуманитарные науки оставляли Николая равнодушным, зато все, что было связано с инженерией и военным делом, привлекало его внимание. Примечательно, что в перечне предметов, которые преподавались двум младшим великим князьям, присутствовала мораль, а вот естественных наук не было. Лишь в 1803 и 1804 годах Николай получил в подарок два кабинета, то есть коллекции минералов. Он рассматривал их лишь как собрание диковинок, не задумываясь об их научной ценности. Цареубийство. 13 февраля 1801 года Павел Петрович переехал в новый дворец, Михайловский замок. Чуть позднее за ним последовала его семья. С переездом явно поспешили, так как стены только что выстроенного замка еще не успели просохнуть. В комнатах от сырости стоял густой туман, а на стенах кое-где виднелись полосы льда. На подоконнике приходилось класть свежеиспеченный хлеб, чтобы он впитал влагу и уменьшил сырость. Прислуга роптала, сожалея о своих прежних помещениях в уютном и обжитом зимнем дворце. Конечно, все это говорилось шепотом, но, по выражению Николая Павловича, «детские уши часто умеют слышать то, чего им знать не следует, и слышат лучше, чем это предполагают». У детей перемены вызвали радостное оживление. «Когда нас туда перевезли, то поместили временно всех вместе в четвертом этаже в анфиладе комнат, находившихся на неодинаковом уровне, причем довольно крутые лестницы вели из одной комнаты в другую. Отец часто приходил нас проведывать, и я очень хорошо помню, что он был чрезвычайно весел. Сестры мои жили рядом с нами, и мы то и дело играли и катались по всем комнатам и лестницах в санях, то есть на опрокинутых креслах. Даже моя матушка принимала участие в этих играх», — вспоминал Николай Павлович. Затем он пишет. Однажды вечером в большой столовой был концерт, во время которого мы находились у матушки и подсматривали в замочную скважину. После же того, как отец ушел, мы, поднявшись к себе, принялись за обычные игры. Михаил, которому тогда было 3 года, играл в углу один, в стороне от нас. Англичанки, удивленные тем, что он не принимает участие в наших играх, обратили на это внимание и задали ему вопрос, что он делает. Он, не колеблясь, отвечал: «Я хороню своего отца». Как немалозначащи были такие слова в устах ребенка, они, тем не менее, испугали нянек. Ему, само собой разумеется, запретили эту игру, но он все-таки продолжал ее, заменяя слово «отец» семеновским «гренадером». На следующее утро моего отца не стало. Павел I Петрович был задушен и забит насмерть тяжелой табакеркой в собственной спальне в Михайловском замке 11 марта 1801 года. Лицо императора было так изуродовано, что труп пришлось несколько часов гримировать, чтобы было можно выставить его для прощания. Покойник в гробу выглядел раскрашенным, как кукла. В заговоре против Павла I участвовало около 60 человек, в числе которых были его личный адъютант Агромаков, опытный политик и царедворец Никита Иванович Панин, фаворит Екатерины Платон Александрович Зубов, его брат Николай Александрович Зубов, генерал-губернатор Петербурга Петр Алексеевич Палин и многие другие. Но самое страшное, что о заговоре знал и наследник престола, старший сын Павла Александр. Все участники заговора впоследствии утверждали, что не имели намерения убивать императора, а предполагали, что тот будет лишь арестован и перевезен в Шлиссельбург. Тоже утверждал и Александр Павлович. Известие о смерти отца он воспринял истерически и дважды падал в обморок. Новость императрице Марии Федоровне сообщила графиня Левен. Императрица стала дурно, но она быстро пришла в себя и заявила, что должна теперь царствовать, раз была когда-то коронована. Однако в планы заговорщиков это не входило. Власть должна была перейти к Александру, который явно был не готов ее принять. Мария Федоровна попыталась пройти к телу мужа, но ее не пропустили, причем в довольно грубой форме. В это время труп спешно приводили в порядок, причесывали и гримировали. Более других сохранило присутствие духа графиня Левен. Мемуарист князь Долгоруков так и описывал события той страшной ночи. «С невозмутимым хладнокровием разбудила она своих воспитанников и воспитанниц. Марию, Екатерину и Анну Павловну, 5-летнего Николая Павловича и 3-летнего Михаила Павловича. Одела их, велела заложить карету, потребовала военный конвой и под прикрытием конвоя отвезла их в Зимний дворец, куда в ту же ночь было перенесено пребывание двора. С этой минуты Шарлотта Карловна вышла из разряда подданных и стала, можно сказать, членом царского семейства. Великие княжны у нее целовали руку, и когда она целовала руку у Марии Федоровны, императрица подавала вид, будто хочет поднести к губам своим руку Шарлотты Карловны, которая, разумеется, спешила отдернуть свою десницу. Цесаревичу Николаю не исполнилось на тот момент и 5 лет, однако он запомнил и понял многое. События этого печального дня сохранились в моей памяти как смутный сон, писал он позднее. Я был разбужен и увидел перед собой графиню Левен. Когда же меня одели, то мы заметили в окно на подъемном мосту под церковью караулы, которых не было накануне. Тут был весь семеновский полк в крайне небрежном виде. Никто из нас не подозревал, что мы лишились отца. Нас повели вниз к матушке, и вскоре оттуда мы отправились с нею, сестрами, Михаилом и графиней Левен в Зимний дворец. Караул вышел во двор Михайловского дворца и отдал честь. Моя мать тотчас же заставила его молчать. Когда мы были уже в Зимнем дворце, и туда вошел в сопровождении Константина и князя Николая Ивановича Салтыкова император Александр, моя матушка лежала в глубине комнаты. Он бросился перед нею на колени, и я еще до сих пор слышу его рыдания. Ему принесли воды, а нас увели. Для нас было счастьем опять увидеть наши комнаты и, должен сказать по правде, тех деревянных лошадок, которых мы, переезжая в Михайловский дворец, забыли. Ранним утром следующего дня Мария Федоровна вместе с сыном Александром вернулась в Михайловский замок и вошла в комнату, где лежало тело ее мужа. Тогда Александр впервые увидел лицо отца, изуродованное, раскрашенное, словно у куклы. Императрица-мать обернулась к нему и презрительно произнесла: «Теперь вас поздравляю. Вы император». Александр повалился без чувств, как сноп, а придя в себя, принялся отказываться от внезапно свалившейся на него императорской власти. «Я не могу исполнять обязанности, которые на меня возлагают. У меня не хватит силы царствовать с постоянным воспоминанием, что мой отец был убит. Я не могу. Я отдаю мою власть кому угодно. Пусть те, кто совершил преступление, будут ответственны за то, что может произойти», — умолял он. «Полно дурачиться. Ступайте царствовать», — будто бы ответил ему Палин. Однако тягостные раздумья, муки совести преследовали Александра всю жизнь. Народу объявили, что император Павел I Петрович скончался скоропостижно от апоплексии. В ответ послышались громкие возгласы «Ура, Александр!», приветствующие наследника престола. Павел был крайне непопулярен в народе. Узнав о его кончине, люди радовались и поздравляли друг друга, словно это был праздник.